несмотря на всю их осмотрительность, несколько аппаратов все-таки сработали, и одним из выстрелов был ранен полицейский. Оказалось, что опасения были небезосновательны. Когда людям удалось проникнуть в дом, они увидели страшное зрелище. Даже крепкие мужчины не смогли сдержать крик ужаса. Старый Саммер стал очередной жертвой бича Редстоуна. Я присутствовал при этом и могу сказать, что увиденное подействовало на нас как удар молнии. Денежный шкафчик был опустошен, все шкафы и ящики, находившиеся в комнате, разворошены, а их содержимое раскидано по комнате. Сам старик лежал с раздробленным затылком в передней дома. — В передней? — переспросил Пинкертон. — Мне кажется, это доказывает, что Саммер услышал шаги грабителя и направился ему навстречу. В противном случае он остался бы лежать в кровати. — Таково и мое мнение, — согласился Хольманс. — Преступнику удивительно повезло, что он прошел в дом, не наткнувшись ни на одну из ловушек, установленных хозяином. Этот человек обладает потрясающим чутьем и поистине дьявольски ловок. Всем нам и по сей день непонятно, как ему удалось благополучно проникнуть в дом старого скряги. Вы легко поймете, мистер Пинкертон, почему этому бичу Редстоуна приписывают у нас в местечке сверхъестественные способности и силу, и никто уже не верит, что он принадлежит к числу обыкновенных смертных. И это последнее его преступление, жертвой которого был бедняга Саммер, стало последней каплей и переполнило чашу моего терпения. Я уже не мог больше отсиживаться дома, ведь покойный был моим соседом. Я часто и много слышал и читал о вас, мистер Пинкертон. И уже давно решил, что если и есть на свете человек, который смог бы пролить луч света на столь темное дело, так это вы. А если вам не удастся, тогда задачу придется признать неразрешимой. Но я все никак не мог решиться приехать к вам, поскольку предполагал, что вы сильно заняты, и опасался получить отказ. Но теперь, после этого последнего грабежа, я не смог больше сидеть на месте. И я решился на поездку в Нью-Йорк, чтобы найти вас и приложить все усилия, если потребуется, чтобы вы приняли меня и выслушали. Сыщик поднялся и зашагал взад-вперед по комнате, проговорив с упреком. — Вы поступили очень дурно, мистер Хольманс, что не приехали раньше. Быть может, мне уже давным-давно удалось бы обнаружить и задержать преступника или преступников, и таким образом предотвратить несколько убийств. Пинкертон никогда не отказывает в помощи тому, кто действительно в ней нуждается, и вы судили обо мне совершенно несправедливо, когда предполагали, что я могу отказать вам в просьбе. Напротив, я готов немедленно поехать с вами в Редстоун. Я надеюсь, что мы добьемся успеха, и буду очень рад, если мне удастся избавить Редстоун от проклятия, тяготеющего над ним вот уже 2 года. Хольманс поднялся и в знак признательности крепко пожал руку сыщику. — От всего сердца благодарю вас, мистер Пинкертон, — радостно проговорил он. — Кстати, Союз крестьян объявил награду в $10,000 тому, кто поймает грабителя. — О, я буду очень рад заработать такую сумму, — засмеялся Пинкертон и, взглянув на часы, заметил. — Уже 10 часов. Поезд в Кливленд отправляется, если не ошибаюсь, в 4. Мы поедем на нем. — Угодно ли вам будет взять с собой помощников? — спросил Хольманс. — Нет, если будет нужно, я вызову их позже. Вы никому не говорили, что едете за мной в Нью-Йорк? — Об этом знают только моя жена и 2 взрослых сына. Я строго запретил им говорить кому бы то ни было о моей поездке и о ее цели, поскольку вовсе не желаю, чтобы слухи эти распространились по городку и достигли ушей преступника. — Вы поступили весьма резонно, мистер Хольманс, — воскликнул Пинкертон. — Из рассказанного вами я убедился, что преступник — один из местных фермеров, хорошо знакомый лично с вами и скрытно занимающийся своим постыдным ремеслом. А поэтому необходимо, чтобы никто не мог даже предположить, кто приедет вместе с вами. Мне придется даже изменить внешность. Кроме того, Мне будет крайне трудно работать рука об руку с таким полицейским инспектором, как Харрисон, и поэтому я планирую действовать самостоятельно.